Глава 25. Герцог Доминик Карада. Лана выставила меня из спальни, сказала, что я буду ее отвлекать от создания магических артефактов. Я вышел и стоял в холле, пытаясь стереть с лица глупое выражение, которое появляется у людей в моменты неожиданно свалившихся на их голову божественных подарков. Ну надо же! Моя законная жена – переселенка из другого мира. Поверить не мог, что мне так повезло. И не знал, что делать прямо сейчас. Совершенно ясно, что Мао не просто так щедро меня наградила. Я должен буду, во-первых, Лану рядом с собой удержать, а во-вторых, оправдать доверие кошачьей богине. Но вот что она от меня хочет – вопрос. И не менее сложно, чем задача убедить Лану, что разводиться нам не стоит, потому что вместе мы будем счастливы, проживем яркую, наполненную великими свершениями жизнь и изменим к лучшему не только империю, но и всю Верну. «Ник, вот ты где!» — раздался за спиной голос матери, вернув на мое лицо суровое выражение. Я повернулся к ней, уже полностью сосредоточенный. «Вы меня искали, матушка?» «Зачем?» — спросил. «Мы не знаем, за что хвататься. То ли костюмы к маскараду готовить, то ли приглашение на прием рассылать и продукты заказывать». Принялась причитать мать. «Твоя жена просто сбросила все на нас и убежала отдыхать. Разве так может поступать истинная герцогиня?» Я сухо улыбнулся. «Вам ли не знать, что герцогиня может поступать, как сочтет нужным? Не вы ли повторяли это все время, сколько я себя помню, матушка?» Спросил, не скрывая сарказма. «Это другое!» — возмутилась она. «Ну да, ну да. В общем, своим примером покажите Лане, как должна поступать настоящая герцогиня. Сделайте все дела сразу, как вы это умеете». «Ну хотя бы скажи, на какую дату прием назначать?» Сплеснув руками, воскликнула мать. «На послезавтра», — рискнул я, задумавшись всего на мгновение. «Ты уверен?» — раздался от входных дверей мрачный голос Сандерса. «Стоит ли проявлять такую самонадеянность? Новости у меня нехорошие. А я, как ни странно, был уверен, что у нас все получится. Ведь на нашей стороне сама Мао. Меня больше волновало, как произвести впечатление на жену. Подарки? Романтические вечера? Что сделать, чтобы она ко мне привязалась и не захотела уходить? По-хорошему, надо бы расспросить Матильду. Она с Ланой давно знакома и точно сможет дать ценный совет». Но ее в поместье нет, по делам убежала. А вот Сандерс тут как тут. Придется с ним обсудить, что такого он во дворце узнал. И я махнул рукой в сторону кабинета. «Пойдем, расскажешь», — сказал и пошел вперед. Сандерс начал прямо с порога. «Ты в курсе, что у Мозера есть взрослый внебрачный сын?» — спросил он угрюмо. Я сел в кресло и выгнул бровь. Впрочем, без особого расстройства. Даже это не могло испортить мне хорошее настроение. Нет, не знал. Я знал, что он в молодости хотел жениться на княжне из Дивноречья, но что-то не срослось, и ее отец расторгнул помолвку. Герцог любит к месту и не к месту вернуть, что отомстил дивнореченскому князю, и свое все равно от его дочери получил. Но никогда не рассказывал, что она после этого родила ему сына. Сандер смотнул головой и упал на диван. Не имею понятия, имеет ли именно этот сын отношение к дивнореченской истории. Знаю только, что он темная лошадка и завтра станет мужем Айверин. Его пока никто во дворце не видел, но приближенные принцессы в один голос отмечают, что она пребывает на невероятном подъеме и не сомневается, что завтра получит трон. А я не сомневался в том, что ничего у нее не выйдет. Это мы еще посмотрим, — хмыкнул, криво ухмыльнувшись. Я не пойму, почему ты такой спокойный? — насторожился друг. Но я вдруг, пожалуй, впервые за все время нашего знакомства почувствовал острое нежелание рассказывать ему, кто на самом деле моя жена. Не сомневался в преданности Сандерса, просто Лана вдруг стала для меня чем-то очень личным, сокровенным, таким, что не хочется обсуждать ни с кем. «На нашей стороне будет кошка и сама Мао», — туманно ответил я. Сандер схватился за голову и вскочил. «Доминик, что с тобой? Очнись! Неужели ты внезапно решил, что кошкам и их богине есть дело до людей? Я не могу поверить, что из-за пары дней, проведенных рядом с кошкой, ты подумал, что она останется с тобой навсегда!» Попытался привести меня в чувство друг. «Эти существа сами по себе. Возможно, она уже сейчас на полпути, на другой конец Верны». Я лишь улыбнулся. Все дело в том, что я действительно узнал кошек с другой стороны. Оказывается, дети Мао могут быть преданы человеку всей душой и даже жизнями пожертвовать ради него способны. Нет, в Матильде и Лане я ни капли не сомневался. Нужно было и друга в этом убедить. Седрес, я тебе расскажу, что мы с женой придумали, чтобы разрушить планы Айверин. Сандер снова упал на диван и, поджав губы, уставился на меня с осуждением. Кажется, его скепсис развеять так просто не получится.